Добрый день, уважаемые друзья! С вами английский репетитор Отрадная, и я Дмитрий Мещеряков с очередной аудиопрограммой. В данном случае она сопровождает статью «Говорить на английском без акцента». Как всегда, я повторяю основные выводы статьи, но повторяю с углублением и развитием, как сказал Михаил Сергеевич Горбачев, углубить и расширить, да. Итак, основной вопрос, который, в общем, стоит явно или неявно перед изучающими английский, возможно ли говорить на английском без акцента для людей, для которых английский не является родным? Я утверждаю, что, безусловно, да. Если вы, кстати говоря, присматривались когда-нибудь к тому, как именно иностранцы говорят по-русски, то наверняка вы видели хорошо очень говорящих по-русски иностранцев. И впечатление, вот когда с такими людьми наблюдаешь, удивление, прямо, так сказать, изумление. Надо же, как этот человек здорово говорит по-русски. И в какие-то моменты ты видишь, что вообще практически не отличается от носителя языка. И вдруг наступает момент, когда вы понимаете, что это иностранец. Как-то построена фраза, какое-то ударение, то есть какие-то моменты. Но из этого можно сделать общий вывод, который абсолютно применим и к нашей ситуации, что возможно говорить фрагментарно на английском без акцента. И, собственно, вот надо не бояться этого делать. Мое глубокое убеждение и то, к чему я вас призываю. Но в статье, в первом пункте, я немножко рассматриваю тенденции эволюции английского произношения. Ну, название, конечно, с претензией. То есть я, как вы понимаете, в этом деле не эксперт. Я наблюдатель вместе с вами. Единственное, у меня много опыта. Я вижу, что происходит в учебниках английского языка. Ну и наблюдаю, так сказать, за тем, что происходит. То есть в моей жизни английского очень много. И я вижу, как и вы легко увидите, если вы обратите на это внимание, что очень сильно размывается английское произношение, то есть стремительно расширяется количество людей, говорящих по-английски. И вот стандартный английский, который называется либо the Queen's English, королевский английский, received pronunciation, то есть образование, полученное в процессе приобретения высшего образования, иногда стандартный английский, вот он, безусловно, существует. Но, кстати, удивительно мало количества, даже англичан говорят на нем, около 2%. То есть, на самом деле, акцент кокни еще ладно, а где-нибудь там, в Норфолке, в Манчестере, просто конкретно сложно людей понимать. Человека с улицы, какого-нибудь рабочего, он говорит, мало не покажется. У него интонация, у него произношение очень сильно отличается от стандартного. Итак, подводя тут некий промежуточный итог, все большее число людей говорит на английском, стандарт все больше размывается, и к нему, конечно, надо стремиться, но он не должен давить. Он не должен давить, и вы должны понимать, что в некоторые моменты вы можете звучать идеально. То есть, одно дело, стоит совершенно недостижимая цель, вы говорите себе, ну, я так никогда не смогу. А другое дело, вы говорите, ну, конечно, я так смогу. Например, фраза «I don't know». Одно дело, я буду ее произносить, выговаривая каждый практически звук. «I don't know». Но так в реальной жизни никто не говорит. А в реальной жизни вот вершина этой фразы – это то, как Тим Рот в сериале «Lie to Me» говорит. Он практически вообще ее не произносит. «I don't know». Вот звучит вот так. И что, вы не сможете сказать «I don't know». С неким придыханием говорится «I don't know». И все. Так вы сможете сказать совершенно неотличимо от Тима Рота, а это реальный английский язык. Ну и, собственно, это же пункт 1.2 вот, в статье. Так что вот это все мы обсудили. Там есть ссылки на мои другие хорошие статьи. Некоторые из них тоже сопровождаются аудиопрограммами. You're welcome. Дальше важный момент. До сих пор российско-советская школа говорит о произношении. Есть даже преподы, которые говорят, что господа, учите алфавит. Ну, понятное дело, алфавит учить надо, но возникает сразу вопрос, зачем? Для спеллинга. То есть, how do you spell your surname и такие вещи. Но в пункте втором я очень важный и прогрессивный пункт излагаю, что интонация существенно важнее произношения. Вот, возвращаясь к тому, как я только что I don't know произносил, здесь именно интонация, конечно. И, в общем, и для понимания, и для вот этой отдельной задачи звучать без акцента, интонация существенно важнее произношения. Поэтому, когда вы, как некоторые источники нам советуют, копируйте носители языка. Да, копировать. Вот интонацию копировать в первую очередь, произношение во вторую. Ну, несколько аргументов в пользу того, что интонация важнее произношения. Во-первых, скорость произношения английских фраз. Тут вот в славе, во фразе «I don't know» особенно никакого нету произношения, есть только интонация, то, как вы это говорите, как вот выпаливаете, выстреливаете. И второй момент – это очень большая часть английской речи становится неформальной. И вообще английский язык менее сухой. То есть вот у нас четкое разделение в России, я имею в виду, в русском языке четкое разделение на официальные речи. И то, например, тот же наш президент, он позволяет себе и в официальных речах, там, так сказать, в полуофициальных какие-то такие вещи более разговорные. То есть вот Путин, он менее формальный. По сравнению с предыдущими лидерами, однозначно. Ну, если не считать Бориса Николаевича. Но там отдельный случай. Соответственно, тем не менее, русский язык более формальный, а в английском вот неформальный язык, он всюду. И даже вот, например, английские учебники, они весьма неформальны по сравнению с русскими. Поэтому, а неформальная речь – это опять быстрая речь. Это быстрая речь, и это... Пункт 2.1, смотрите, пункт 2.1, высокая скорость и опять приоритет интонации над произношением. Плюс еще такая вещь, когда не ставится интонационная точка, uptalk так называемый, ну, моды много, много всяких вещей малообъяснимых. Uptalk – это когда я говорю, делая на конце ударение, как будто я задаю вопрос. Вот примерно так, как я делаю сейчас, вместо того, чтобы сказать, вот примерно так, как я делаю сейчас. Вот сейчас я поставил точку голосом, у меня просто интонация упала. А сейчас я скажу это же самое в uptalk. Вот так, как я делаю сейчас, и как будто я не договорил это предложение. И вот эта мода, она присутствует в английском языке. Опять же, кто ей следует, don't ask me, I just don't know. Этого, собственно, никто не знает, не только я. Но это существует, это исследуется, называется эта штука uptalk. Ну, опять же, это некий уж совсем косвенный аргумент. То есть первые два более сильные, но это тоже аргумент. Он показывает, что и интонация становится разнообразной, и она, уже это само разнообразие, оно начинает еще вытеснять. Происходит дальнейшее вытеснение, так сказать, вот непосредственно произношение звуков, которые остаются там где-то в старой школе, когда учитель говорил «з», «з». Отдельные звуки мы долбили. Смысла нет никакого, потому что уж надо тогда сразу «this» произносить. Сложное, кстати, слово, потому что первый звук шипящий, второй нужно очень быстро язык убирать. Вот хороший тренажер для «з», для звука «з». И далее уже выводы. Я перехожу к выводам. Спасибо, если дослушали до этого момента. Не бойтесь ставить себе задачу говорить без акцента. Номер один. Вывод номер один. Номер два. Как это сделать? Отрабатывать стандартные фразы. Мы предлагаем практический инструмент. В статье есть ссылка. Наш сайт дистанционного обучения английскому. И там открыт гостевой доступ. То есть вы можете через все мыслимые социальные сети войти туда, можно отдельный зарегистрировать аккаунт, все открыто. Там примерно 100 основных фраз английского языка, ну, на все случаи жизни, я там разбил их более-менее по неким темам. И вот это можно отрабатывать. Пожалуйста, в своем собственном темпе, совершенно бесплатно. Если вы в итоге войдете на сайт, там и гостевой доступ открыт, тогда сайт для гостевого доступа вашу статистику не запоминает. А если вы вошли и там как-то назвались, собственно, в процессе входа, он будет запоминать вашу статистику. То есть вы можете смотреть, с какой скоростью вы прогрессируете. Измерение прогресса. Там есть соответствующие статьи, читайте. То есть, в принципе, система разработана. Другое дело, ее использовать может только, в общем, человек с определенным уровнем не только мотивации, но еще и развития, цифрового развития, скажем так, общечеловеческого развития. То есть это есть некий порог вхождения, но тем не менее все открыто. Итак, можно отрабатывать стандартные фразы, и в этом ключ к разговору без акцента. То есть я в те моменты, когда я звучу без акцента, такие моменты, безусловно, есть. Я даже могу имитировать акцент. Чуть-чуть шотландский, австралийский с трудом. Ну, американский, само собой. Так сказать, мне по жизни надо американский акцент уметь имитировать. Каждый раз, когда я из Штатов возвращаюсь, я все думаю, что мне нужно акцент переделать на американский. Но поскольку учебники британские изначально учили британскому акценту, то, в общем, с этим некие сложности. И последнее, и чего нет в статье, чего я хочу сказать. Есть еще очень простой способ. Я сейчас вот напишу комментарий, поскольку вещь важная, но пока в статье этого нет. И совсем последнее добавление к тому, что я говорил выше. Существует очень простой способ поставить все-таки себе английское произношение без акцента. Ну, он минимально затратен. Для этого никакой абсолютный репетитор не нужен. Но, в принципе, репетитор, конечно, он должен дать некий толчок и сказать вам, что у вас все нормально. И в идеале, если, так сказать, есть репетитор, хорошо, но если его нет, вы можете делать это сами, просто записывая себя на аудио. Вот я сейчас сижу, у меня тут, значит, запись идет, я вижу, значит, даже как у меня... как там SoundForge, вот эти все кривые, как идет мой голос. И вы можете даже сравнивать, есть автообеспечение, которое сравнивает английское произношение с тем, что у вас получается. Вот, но способ очень простой. Вы берете книжки, градуированные издательства Oxford University Press, там, так сказать, чего угодно, есть в Macmillan немного, они все с аудио. Вы берете хорошую книгу, берете к ней аудио, вы читаете прямо за ними, прямо за диктором. Одна фраза прошла, вы нажали на паузу в плеере, вы читаете эту фразу, вы повторяете, вы копируете интонацию. В связи с тем, в свете того, что было сказано, вы первым делом копируете интонацию, обращая внимание больше на именно интонацию, а во вторую очередь на произношение. И можете даже себя записать. И вот таким образом можно себе поставить произношение. Делать это, ну, много не надо. 5, 10, максимум 15 минут, если вы человек очень физически хорошо подготовленный и у вас высокая мотивация. Эти книги всюду продаются. И их легко купить, например, в магазине Reload или в любом другом крупном книжном магазине. И это завершает мою аудиопрограмму к статье «Говорите по-английски без акцента». То есть, подводя совсем уж итог, я хочу сказать, что это вполне реальная задача. Нужно понимать, что она реализуется через фрагментарно, через отдельные фрагменты. Нужно стремиться к тому, чтобы отдельные фрагменты вашей речи звучали без интонационного акцента в первую очередь, ну и потом уже вторым образом, чтобы произношение было соответствующее. Но при современных скоростях английской речи, если интонация у вас будет правильной, то там о произношении речь практически и не идет. Оно практически подтягивается. С вами был Дмитрий Мещеряков и английский репетитор от Радмая. Спасибо и до новых встреч. Bye-bye!